Музыку слушаешь? Не особо. А видела вчера фильмец? Телек не особо смотрю. Спортом занималась? Никогда. А чем увлекаешься? Много чем, но в основном дома сижу. Когда стандартные вопросы закончились, интерес к новенькой пропал довольно быстро. Быстрее, чем я ожидал. Всё-таки в нашей школе состав классов не менялся, и мы привыкли друг к другу. А потом у новенькая, внезапно вторгнувшаяся к нам, казалась чем-то чужеродным и вызывала общий интерес. Они хотели понять, какой у нее характер. Злая ли она или добрая, злопамятная ли, есть ли у нее какие-нибудь таланты. Однако, когда это перестало их волновать, пропал и интерес. И как итог, девушки стали называть Минату Рику, Зазнайкой и не только. Минута не то чтобы игнорировала других учеников или смотрела на них свысока. Она не интересовалась ими, от слова совсем. Когда ее спрашивали о чем-то, она отвечала. А когда заводили разговор, не отстранялась, но никогда не начинала общение первой. Короче говоря, Минато была из тех, кого мало волнует собеседник. Девушки хотели добиться от нее живых эмоций. Хотели, чтобы она обращала на них больше внимания. А наплевательское поведение Минато их бесило, что и привело к репутации зазнайки. Примерно через 2 недели после перевода Минато стала приходить на занятия в спортивной форме, а не редко и в уличной обуви. На ее столе никогда не лежал учебник. Совершенно новая школьная форма Минато износилась в мгновение ока, и через некоторое время девушки принялись за глаза наговаривать на нее. Понимала Минато или нет, но все сводилось к тому, что ее начнут задирать. Всеми силами, цель Минато Рика. Цель Минато Рика. Будто сговорившись, девушки стали обсуждать Минато между собой на повышенных тонах. В то время как парни под предводительством Фусими издевались над Харой, девушки во главе стана Бакёка решили повеселиться с новенькой. Хлопки в ладоши, которые снова зазвучали в классе, бомбочками взрывались в моей голове.